Глава первая. Праздные мысли. Прежде всего, я хотел бы выразить свою благодарность настоятелю монастыря Аджану Браму и поприветствовать вас. Мне очень приятно снова видеть вас, ведь я не был у вас в Австралии уже 3 года. Я вижу, что сюда пришли хорошие и добрые люди. Они собрались вместе и пребывают в полном покое. Они сидят с закрытыми глазами и пытаются быть безмятежными, стараются успокоить тело и ум. Мне хочется побыть в вашем присутствии, вместе с вами ощутить покой. Сегодня у меня появилась возможность поговорить с вами. Я постараюсь поговорить с вами на тему, которую уже затрагивал когда-то. На палийском языке это явление называют папанча, что можно перевести как «праздные мысли». Перед тем, как мы с вами станем говорить на эту тему, я хотел бы рассказать вам историю, которую уже успел рассказать сегодня, когда посетил одну женщину в больнице вместе с Аджаном Брамом, чтобы утешить и вдохновить ее. Эту историю рассказал мне один человек в нашем калифорнийском дочернем монастыре. Некоторое время он жил в том монастыре, поскольку жаждал уединения. Он был уроженцем Аляски и рассказал нашим монахам о тех временах, когда жил на крайнем севере США. Тогда он еще не был буддистом и жил за счет охоты и рыбалки. Однажды этот человек пошел на рыбалку. Он шел берегом реки и вдруг увидел на островке посреди реки брошенного матерью медвежонка. Поначалу он боялся, что медведица может вернуться к своему детенышу. Но прошло полдня, и он понял, что у медвежонка нет матери. Тогда этот человек забрал медвежонка в свою хижину и воспитывал его 2 года. Очень скоро медвежонку стало тесно в хижине, потому что он рос очень быстро. Они сдружились и стали вместе ходить на реку рыбачить на свое любимое место. Человек учил медвежонка ловить рыбу так, как свойственно его лесным собратьям. Со временем медвежонок превратился в огромного зрелого медведя. Он стал интересоваться другими вещами и принялся бродить по округе. Возможно, он искал подружку. Как-то раз этот человек сидел в своей хижине, а медведь к тому моменту странствовал где-то 10 дней. Человек беспокоился о нем, поэтому делал про себя всякие предположения. Что стряслось с моим медведем? Нашел он еду или голодает? Может быть, его застрелил какой-то охотник? Не попал ли в беду мой дорогой друг? От волнения он не мог усидеть на месте. Наконец, от волнения его стали мучить страхи. Тогда он понял, что должен что-то предпринять. Он уже не мог усидеть в хижине, поэтому отправился искать своего медведя. Он прошел 8 километров к их любимому месту рыбалки и увидел, что там ловит рыбу черный медведь. Человек быстро подошел к медведю, стукнул его по спине посохом, с которым ходил в то время, и сказал: «Что ты здесь делаешь? Возвращайся в хижину!» Но медведь не реагировал. Ему не хотелось отказываться от рыбалки. В конечном итоге человеку удалось, понукая медведя посохом, направить его на тропу. Они прошли основную часть пути к хижине. Но по дороге медведь постоянно оглядывался и рычал. А человек просто стучал по нему посохом и говорил: «Не упирайся, иди быстрее к хижине». Когда они достигли вершины холма, человек посмотрел вниз на свою хижину и увидел около нее своего ручного медведя. Оказалось, что он гнал по тропе дикого медведя. И тут человек снова начал рассуждать и искать пути спасения. На его счастье, он умел быстро бегать, поэтому сумел спастись. Он говорил нам, что больше всего ему интересно, почему дикий медведь не напал на него. Наверное, человек просто излучал на него любовь, считал его своим лучшим другом, и медведь почувствовал это. К тому же человек не боялся зверя, потому что любил его. Поэтому медведь не причинил ему никакого вреда, хотя он и был, наверное, смущен и не мог взять в толк, зачем человек гонит его по тропе. И все-таки медведь шел вперед. Человек спасся и рассказал нам свою историю. Я передал вам его историю для того, чтобы вы поняли, как праздные мысли Папанча действуют в нашей жизни. Может быть, ваш ручной медведь не вернулся домой. А если у вас нет медведя, то у вас могут быть дети, которые не пришли домой, и вы также погружаетесь в пучину отвлеченных рассуждений. Уже смеркается. Где же мой дорогой сын? Я не знаю, где он, ведь он еще не позвонил мне. Я сам звоню ему, но он не берет трубку. Солнце зашло, и ваши тревоги усилились. У вас разыгралось воображение. А что если... Воображение подстегивает бесплодную болтовню ума. Вы сидите в окружении фантастических картин, навеянных вашим умом. Вот что мы, буддисты, называем термином папанча. Это явление возникает, когда мы утрачиваем связь с реальностью, когда мы перекрашиваем картину мира в цвета собственных ментальных формаций, своих предположений о том, что может произойти в тех или иных обстоятельствах. На самом деле мы не воспринимаем то, что есть, не видим действительность и не понимаем, что происходит вокруг нас в настоящий миг. Со временем мы замечаем, что все время разглагольствуем в уме. Иногда мы делаем это в положительном смысле, то есть рассуждаем и воображаем. А иногда мы делаем это в отрицательном смысле, когда у нас появляются тревоги, страхи, волнения. Мы грезим наяву, фантазируем. Это очень важная вещь. Если мы не понимаем, как становимся бессознательными, то упускаем тот момент, когда появляются наши праздные мысли. Поэтому нам не удается возвратить ум в настоящее мгновение, успокоить его. Дело в том, что ум любит накладывать на действительность собственные представления. Тайцы придумали свой термин для явления праздных мыслей. Они называют его приправой. Человек приправляет специями свою еду. Точно так же вы сдабриваете специями ситуацию. Вы окрашиваете, ретушируете, оттеняете жизнь, чтобы она представала перед вами в определенном виде. Этот хороший пример показывает нам, что происходит в уме, когда мы осмысляем ситуацию, чувство, мысль, представление, опыт. Мы всякий раз пытаемся надстроить что-то над тем, что происходит, окрасить и приправить положение, сделать из мухи слона. В подлинном опыте вы переживаете этот самый миг. Например, сейчас вы просто видите и слышите, ощущаете поверхность пола. Вы можете почувствовать какой-то запах. Вы просто смотрите, и вам ничего не надо добавлять к тому, что вы видите. Если вы слышите некий звук, вам ничего не надо присовокуплять к нему. Нам свойственно развивать процесс, усиливать и преувеличивать его. И мы понимаем, что мы все время поступаем так. Я расскажу вам о монахе, который никогда не терял осознанность. Недавно я посетил в Таиланде одного монаха, чтобы выразить ему свое уважение. Этому монаху исполнилось 109 лет. Он получил посвящение в 9-летнем возрасте, значит, уже 100 лет он монашествует. Буддийские монахи кланяются тому, кто дольше носит монашескую робу. Разумеется, я поклонился ему. Может быть, он самый старый монах в мире? Жизнь этого почетного монаха была полна чудес и приключений. У него был невероятно острый и ясный ум. Правда, он не очень хорошо слышал и ослеп на один глаз. Зато у него была феноменальная память. Одна монахиня, жившая неподалеку от него, рассказала нам, что когда она читает книгу Аджаны Ча, то просто откладывает книгу в сторону, если не понимает какую-то строку. А вечером, когда она приходит к своему личному учителю, этому досточтимому монаху, которому 109 лет, он говорит ей: «Сегодня ты читала книгу такого-то автора с таким-то названием». Затем он повторяет строку, на которой споткнулась монахиня, и объясняет ее значение. Таким образом, его физическое зрение ухудшилось, но его духовное зрение по-прежнему остается острым. История этого монаха, которую я хочу рассказать вам, посвящена как раз теме о вреде досужих мыслей. Надо просто понимать, что происходит в настоящий момент. Надо преодолевать беспокойство, страхи, тревоги, волнение жизни. Итак, однажды этот монах сидел в джунглях и уединенно медитировал. Пока он сидел с закрытыми глазами, С дерева сполз огромный питон, скользнул по его плечу и обвелся вокруг талии монаха. Питон хотел сдавить и задушить его. В груди монаха почти не осталось воздуха. Он едва мог сказать питону: «Если ты проглотишь меня, тебе придется нести меня к просветлению, потому что я полон решимости стать просветленным уже в этой жизни. Если ты съешь меня, то понеси меня к Ниббане». Тогда питон отпустил монаха и уполз в заросли. Представьте, что вы сидите в этом зале, слушаете мою речь, но вдруг сверху на вас падает питон, скользит вниз по плечу, оббивает вам грудь и сжимает кольца, выжимая из ваших легких весь воздух. О чем вы будете помнить? Будете ли вы помнить о высшей цели своей жизни? Вспомните ли вы в тот момент, что вы не успели оплатить телефонный счет, не пожелали спокойной ночи жене или мужу? Начнете ли вы рассуждать о том, что происходит? Вот пример чистоты ума, который обучает себя. Душевный покой появляется в результате обучения ума, его сосредоточения на настоящем мгновении, очищения и успокоения. Так ум становится безмятежным. Поэтому даже в самых опасных ситуациях обученный ум может оставаться спокойным. А спокойный ум может преодолевать праздные мысли, избегать преувеличения и усугубления реальной ситуации. Ваш ум просто познает то, что происходит. Тогда вы действительно познаете мир, а не выдумываете его. Таким образом, мы пересекаем праздные мысли. Тогда мы говорим: «Что я знаю? Что познается здесь и сейчас?» А не разглагольствуем попусту о том, что мы в принципе можем познать. Итак, мы видим, как часто мы преувеличиваем свой опыт. Такова обычная склонность ума. Какой бы ни была ситуация, он стремится приукрасить или усугубить ее. В подлинном опыте мы переживаем то, что происходит здесь и сейчас, и мы чем-то дополняем свой опыт в зависимости от своего отношения к ситуации. Например, если у нас хорошее настроение, мы можем смотреть на мир сквозь розовые очки. Многие люди блуждают в фантазиях, когда играют в лото. Они тратят на лото много часов и много условных денег. Это их попанча. Другие люди на протяжении многих часов мечтают о жизни в чужих краях или на другой планете. Они грезят летающими тарелками и прочими замечательными выдумками, воображают инопланетные цивилизации и земную жизнь в будущем. Третьи люди попадают в плен отрицательных чувств. Их корень – первопричина – отвращение. Они рассуждают о своей болезни и предчувствуют усугубление своего состояния. Они разглагольствуют о своем несчастье и предвидят будущие беды. Они воображают, попусту болтают, раздувают события, происходящие вокруг них. Эти люди перекрашивают весь мир из-за своей излишней умственной деятельности. И они не догадываются о том, что все это просто попанча, искажение подлинной картины мира, пребывающего в этот самый миг, в этом самом месте. Я покажу вам пример нашей склонности истолковывать свое положение так, как нам удобно. Если мы попадаем в затруднительную ситуацию, то склонны думать о своих тяготах, и мы часто вовсе не задумываемся о других людях, которые могут страдать гораздо сильнее нас. Я расскажу вам о себе. Возможно, некоторые из вас помнят о том, что когда я приезжал к вам в прошлый раз, у меня была сломана лодыжка. Я довольно быстро выздоровел, но какое-то время мне пришлось ходить в гипсе, опираясь на костыль. Как-то раз я пришел на встречу с группой монахов, и там сидел мой товарищ по несчастью. У него тоже была сломана нога, и он ходил с костылем. Когда этот монах увидел мой костыль, то спросил: «Что с тобой случилось?» Я ответил: «Я сломал лодыжку, упав с высоты 2 метра». Я видел, что у него гипс наложен на то же место, что и у меня, и спросил: «Как же тебя угораздило сломать лодыжку?» Он воскликнул: «А я сломал лодыжку, упав с высоты 200 метров». В тот же миг мне значительно полегчало. Затем мой приятель рассказал мне необычайную историю. Он гулял в национальном парке Таиланда, расположенном на высоком плато. Гуляя в лесу, он захотел пить. Он подошел к роднику и увидел монаха. Тот сидел на земле и держался за лодыжку. Он подошел к этому монаху и представился. И тут мой приятель заметил, что монах испытывает сильную боль, потому что его нога попала в охотничий капкан, который поставили на диких свиней. Охотник привязал капкан электрическим проводом к высокому гибкому дереву и спрятал его в траве в ожидании появления у источника свиней. Монах наступил на капкан, провод потянул его вверх и перевернул, а тиски капкана раздробили ему лодыжку. Зубцы прорвали плоть и достигли кости. Монах сумел опуститься на землю и отвязать провод, но капкан сидел в его ноге уже 3 недели. И монах рассказал моему приятелю: «Я не стал отвязывать капкан потому, что хочу дождаться возвращения охотника. Надо, чтобы он сам снял свой капкан. Охотник хотел ранить или убить живое существо, поэтому он должен исправить свое злодеяние». Монах ждал охотника 3 недели, потому что не хотел, чтобы этот человек продолжал порождать дурную карму. Мой приятель признался мне, что он долго не мог решить, кто сидит перед ним — абсолютно святой или абсолютно безумный человек. Затем монах сказал моему приятелю: «Я стал монахом много лет назад, но еще ни разу не смог достичь полного умиротворения в уме. Но я давно сижу здесь и осознаю, что смерть может прийти ко мне в любой миг, если этот охотник не вернется. И мой ум все время переживает глубокое состояние покоя. Иногда я сижу целый день и совсем не чувствую боль, потому что ощущаю покой освобождения, отречения от всех гипотетических рассуждений. Отказ от всех мыслей типа «а что если?» пресекает все праздные мысли, отвлеченные рассуждения. Поэтому этот монах сказал: «Мне все равно, умру ли я, но я не хочу, чтобы этот охотник вредил другим живым существам. Я хочу, чтобы он осознал последствия своего деяния». Мой приятель, преподобный монах, спросил его: «Могу я чем-то помочь тебе? Давай я отнесу тебя на гору». Но раненый монах ответил: «Нет, я буду ждать здесь». Он не ел 3 недели, но мог ползать до родника. Уже вечерело, и монах попросил моего приятеля пойти в ближайшую деревню и спросить ее жителей, не знают ли они охотника, который поставил у родника капкан. Надо оповестить этого человека, чтобы он бежал спасать монаха. Монах согласился, что это хорошая мысль. 4 часа утра мой приятель быстро собрал вещи, взял противомоскитную сетку и зонт. Все это он свернул, связал и набросил на плечо. В руках он нес фонарь, в котором горела свеча. Он пытался спуститься с горы, освещая себе путь тусклым огнем свечи. Он все время размышлял о раненом монахе и гадал, правильно ли он поступает, надо ли ему лечиться в больнице или можно справиться своими силами. Он так глубоко погрузился в свои отвлеченные размышления, что не заметил край скалы и сорвался вниз. Монах пролетел 200 метров. Он видел лишь мерцающий луч свечи во тьме, пока очень долго летел вниз. К несчастью, он летел головой вниз. К счастью, ему встретились заросли очень высокого бамбука. У него были широкие раскидистые листья, а между деревьями росли лианы. Монах пролетел головой вниз между лопастями бамбука, расположенными в виде буквы «Ви», и его зонт, привязанный на спине, застрял между листьями. Монах сломал ребра, проткнул лодыжку веткой и запутался в лианах. Под тяжестью его тела свежий бамбук прогнулся, как пружина, отчего монах болтался вверх-вниз. Мой приятель выжил, но застрял в бамбуковых зарослях. Он висел вниз головой с переломанными ребрами и сломанной лодыжкой в 4 часа утра. У него появилось дополнительное время для праздных мыслей. Он думал: что случится со мной? Я погибну? Придет ли кто-нибудь мне на помощь? 3 долгих часа он непрерывно размышлял. В 7 часов в лес за дровами пришел старик. Монах увидел его и закричал: «Помогите!» Разумеется, старику не могло прийти в голову, что монахов следует искать на деревьях. Довольно долго монах кричал с дерева. Когда старик наконец сообразил и поднял голову, то спросил: «Преподобный монах, что вы делаете там, на дереве?» Монах ответил: «Не спрашивайте меня ни о чем, просто помогите мне спуститься вниз». Старик долго прорубал заросли на пути к монаху. К счастью, лесные жители все время носят с собой мачете. Старик медленно расчистил путь и наскоро спустил монаха на землю. Он принес монаха с горы в маленькую хижину на краю рисового поля. Тут мой приятель потерял сознание, потому что ему было очень скверно. Когда он пришел в себя, то попросил старика посадить его на бамбуковую скамью, стоящую в хижине. А в это время охотник, поставивший 3 недели назад злополучный капкан, находился в Бангкоке, где искал работу. Позднее он рассказывал, что постоянно ощущал волнение и беспокойство. Он не мог спать по ночам и не мог понять причину своей бессонницы. Наконец, он пошел на станцию, купил билет на автобус и поехал в родную деревню. Добравшись до деревни, он тотчас же побежал на гору, чтобы проверить свой капкан. У родника он с изумлением увидел монаха, который уже 3 недели дожидался его. Охотник снял с монаха капкан и понес его вниз. Примерно 8 километров он прошел без единой передышки. Охотник очень хотел, чтобы монах выжил. Но внизу у хижины они встретили монаха со сломанной лодыжкой. Когда охотник проходил мимо второго бедолаги, первый бедолага воскликнул: «А с тобой-то что стряслось?» Тот ответил: «Долго рассказывать». Его ответ можно перевести так: «Я увлекся отвлеченными рассуждениями, папанчи». Вы замечали иногда, что вы медитируете час, затем выходите из медитации и понимаете, что медитировали на долгий рассказ? Вот что мы называем словом «папанча». Мы болтаем и воображаем в уме. У обоих монахов была сломана правая лодыжка, поэтому пришлось лечить их на месте. Монахи сидели на скамейках и прикладывали к ногам травяные компрессы. Они не ходили в больницу. Старик и охотник ухаживали за монахами. Лишь по прошествии 2 месяцев монахи смогли снова ходить. А охотник так глубоко переживал свою оплошность, что попросил у монаха не только прощения, но и позволение стать монахом. Мой приятель рассказывал, что в последний раз он видел этого монаха в сопровождении нового ученика, бывшего охотника. Эта история хорошо показывает нам, что ум способен на напряженные и излишние размышления. Мой приятель сорвался со скалы потому, что был охвачен желанием помочь монаху, был погружен в мысли о нем, поэтому просто не увидел край скалы, не заметил опасность. иногда у нас тоже появляются в голове яркие цветные картинки, которые не имеют никакого отношения к действительности, и мы не видим опасности того, что можем вот-вот сорваться. Вот что происходит, когда мы перестаем контролировать свой мыслительный процесс, не так ли? Ум наводняют праздные мысли, страхи и тревоги. В результате в человеке развивается невроз или даже паранойя. Так мы приближаемся к краю и срываемся в бездну. Мы окутаны облаками фантазий, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходит здесь и сейчас. Кто-то размышляет о том, что думают о нем окружающие люди, какой смысл вложил тот или иной человек в свою фразу. Мы пытаемся воображать, толковать, судить, рассуждать, а не знать. Буддийское учение призывает нас оставаться с тем, что мы знаем, не пускаться в фантазирование и абстрактные разглагольствования. Надо оставаться с тем, что вы можете понять и ясно осознать. Также следует научиться замечать в себе избыточную рефлексию, папанчу. Так человек ограничивает себя тем, что он способен познать. Праздные мысли в нас часто провоцируются страхом. Я заговорил о страхе потому, что перед тем, как приехать сюда к вам, в Австралию, я поселил в своем горном тайландском монастыре у национального парка двоих монахов. Я решил, что хорошо бы мне сходить с ними в национальный парк, чтобы медитировать там в уединении. Крестьяне были очень добры к нам. Они обеспечили нас запасом продуктов. Эти два монаха прожили у нас неделю. Они готовили самую простую пищу и предлагали ее нашим монахам каждое утро. Я жил с ними в отдаленной части гор, в 4 часах ходьбы от края национального парка. По лесу текла большая река, на ее берегу лежали камни, а далее стояла стена леса. Мы установили москитные сетки и зонты в лесу. Но в национальном парке бродили дикие звери. Мы видели в лесу слона, медведя, тигра, свиней и других зверей. В тех лесах водится очень много разной живности. Отчасти именно поэтому мы решили пойти туда. Там у нас были очень интересные переживания. Представьте себе, что вы сидите под тонкой москитной сеткой и начинает смеркаться. Лесники рассказывали нам истории о нападении тигров на людей в том национальном парке. Как-то раз один мирянин рассказал мне о том, что однажды ночью какой-то монах медитировал в том самом национальном парке, держа перед собой чашу. Его окружала москитная сетка. Вдруг пришел тигр и прыгнул на его чашу, так как решил, что чаша — часть монаха. Хищник вдребезги разбил чашу, но его лапа запуталась в сетке, и тигр в страхе отпрянул. Наверное, монах ужасно перепугался. Он сидел в лотосе до полуночи. Затем монах почувствовал позывы к дефекации и понял, что ему надо срочно сходить в туалет. Он поднял москитную сетку и направил луч фонаря во тьму. И тотчас же он увидел тигра, лежавшего всего лишь в 2 метрах от него, который, словно кошка, бил хвостом от нетерпения вонзить когти в мышь. Монах понял, что тонкая москитная сетка превратилась для тигра в каменную стену. Она стала психологической защитой монаху. Он просидел под ней всю ночь. Он рассказывал, что уже не мог медитировать. Этот монах мог лишь без конца повторять мантру: «Он точно сожрет меня». А утром монах увидел, что тигр ушел. Тогда он быстро собрал свои вещи и побежал с горы. По дороге он встретил лесников, рассказал им о происшествии и добавил: «Я вдруг почувствовал, что мой учитель зовет меня обратно в монастырь», и пустился бежать дальше. Итак, как-то раз я пошел проведать одного из монахов. Он был американцем, который поселился примерно в 0.5 километра от меня. Он установил свою москитную сетку рядом с большим деревом. Как-то раз он услышал, как тигр точит об него свои когти. Послышался скрежет, на коре дерева остались борозды. Так монах сидит ночью под москитной сеткой и осознает в себе избыточную рефлексию. Папанча иной раз действует весьма забавно. Достаточно услышать легкий шум, шорох листьев в лесу, и перед вами возникает образ тигра. Вы зажигаете фонарь и направляете его луч в сторону шума, но видите копошащуюся мышь или удирающую от вас крысу. Шорох от крысы разрастается в уме до шума от тигра или слона. С праздными мыслями можно справиться, проявив здравомыслие. Например, я выполнял медитацию ходьбы. В том месте, где мы остановились, было много экскрементов тигра, в которых белели кости оленей. Деревенские жители часто встречали в лесу места недавней охоты тигра. На траве еще была видна кровь. Вот где мы и медитировали. Тигры видели нас, но мы не видели их. Люди почти не видят во тьме, поэтому в джунглях мысли бешено крутятся в голове. В таких условиях полезно попытаться изменить направление энергии ума. Когда мы выполняем медитацию ходьбы на камнях, то пытаемся анализировать свои страхи. Что съест тигр? Как тигр нападает? Я учился на биофаке и всегда с интересом изучал поведение животных. Я читал, что тигр обычно предпочитает нападать со спины, поэтому многие люди в лесах, населенных тиграми, носят на затылке маску. Поэтому, когда монах выполняет медитацию ходьбы, то все равно вынужден в какую-то сторону поворачиваться спиной. В вашем уме оживает фантазия о том, как тигр прыгает на ваш затылок. Я также читал о том, что тигр чаще всего начинает поедать добычу с живота. Первым делом он потрошит внутренности, разрывает легкие. И я представлял себе такие картины. Наверное, тигр и сдох бы, объевшись моим холестерином. Я воображал, как тигр ест мое тело, а затем начинает поедать мои руки и ноги, хрустя костями. И я сделал для себя открытие. Все праздные мысли о тигре исчезают, когда задумываешься о пустоте. Кто я? Из чего я? Тогда ясно понимаешь, что тело состоит из элементов — земли, огня, воздуха, воды, пространства и сознания. Лучше всего изгнать чрезмерную рефлексию помогает элемент пространства — пустоты. Что есть что? Мой ум стал очень спокойным и безмятежным. Когда стемнело, я сел под простую москитную сетку и уже воспринимал мир как чудо. Но вдруг сверху на сетку упала ветка, и я подпрыгнул. И тотчас же во мне мелькнула мысль: а вдруг сюда придет тигр? Мне очень помогало воспоминание о монахе и питоне. Если ты проглотишь меня, тебе придется нести меня к просветлению. Я говорил: тигры, если кто-то из вас съест в лесу этого монаха, понесите его ум к просветлению. В тот же миг мой ум полностью успокаивался. Таким способом мы удерживаем ум на буддийской цели. Неважно, умрете вы от когтей тигра или от инфаркта за своим письменным столом, все равно вы когда-нибудь окончите свои дни. Смерть неизбежна. Просто мы не знаем день, который умрем. Но мы помним призыв: когда я умру, понесите этот ум к просветлению. Мы несем свой ум к просветлению, освобождаясь от всех вещей окружающего мира, своего тела и даже ума. Когда мы отпускаем все это, то идем к просветлению. Так мы можем по-настоящему умиротворять свой ум. Отпуская себя, мы становимся спокойными и безмятежными. Тогда возникает понимание, и человек начинает осознавать опасность праздных мыслей, бесполезного рассуждения о вещах. Дело в том, что какие бы предположения мы ни строили, все будет происходить иначе. Даже если мы будем воображать, какими будут блаженные состояния, безмятежность, самадхи, просветление, мы все равно ошибемся. То, что произойдет, не будет похоже на то, что мы представили себе. Поэтому приготовьтесь удивляться. Как-то раз один монах рассказал мне о своем детстве. Бабушка привела его в монастырь на северо-востоке Таиланда на встречу с одним очень известным монахом, ровесником Аджана Ча. Маленький мальчик сидел с бабушкой в зале. В этот момент пришел какой-то духовный искатель. Он принес сладкую кукурузу. Этот мальчик никогда не видел прежде кукурузу. Пока люди подносили монахам еду, он сидел и пристально глядел на кукурузу. Это происходило рано утром, в 8 часов. чаши этого известного достопочтимого монаха лежала сладкая кукуруза. Монах увидел, что мальчик не отводит взгляд от кукурузы, и подозвал его. Он спросил у ребенка: «Хочешь сладкую кукурузу?» Мальчик согласно кивнул. Тогда монах сказал: «Если будешь медитировать со мной, я угощу тебя сладкой кукурузой. Положи левую ногу на правую ногу, положи левую руку на правую руку». Маленький мальчик выполнил наставление. Монах сказал: «Я хочу, чтобы ты медитировал». Мальчик спросил: «А как надо медитировать?» Монах ответил: «Это очень легко. Просто все время повторяй про себя: сладкая кукуруза, сладкая кукуруза, сладкая кукуруза». Маленький мальчик сосредоточил ум на том, что больше всего радовало и интересовало его, и стал говорить про себя: «Сладкая кукуруза, сладкая кукуруза». Он рассказывал мне, что по прошествии какого-то времени ему показалось, что его ум переместился в иной мир. Там царило блаженство в ореоле света. Он совсем не чувствовал свое тело и переживал громадное счастье. По-видимому, это переживание длилось не очень долго. Спустя какое-то время он услышал удары колокола. Дон, дон, дон. Этот звон вывел его из состояния медитации. Когда он открыл глаза, то увидел, что старый монах сидит рядом с ним, тоже медитирует. Мальчик огляделся, но больше никого не увидел в зале. Все уже разошлись. Какие-то монахи подметали в монастыре, потому что было уже 3 часа пополудни. Таким образом, мальчик сидел в медитации с 8 часов утра до 3 часов пополудни, и все потому, что его ум объединился со сладкой кукурузой. Когда я рассказал одному монаху об этой истории, он ответил: «Я немедленно возвращаюсь в свою хижину, чтобы медитировать так. Пожертвование, пожертвование, пожертвование». Эта история забавная, но в ней есть еще один важный момент. Люди часто спрашивают, в каком возрасте дети могут начать медитировать. Вы сами видите, что в этом мальчике было качество, которое распознал старый монах. Он сумел удерживать ум на объекте, который интересовал и радовал его на протяжении очень долгого времени. Для того, чтобы переживать спокойные и блаженные состояния, надо глубоко интересоваться им, радоваться им, жаждать их всем своим существом, подобно тому, как тот маленький мальчик был поглощен образом сладкой кукурузы. В таком случае вы получаете удовольствие от объекта медитации. Вы удерживаете ум на добродетельном объекте на протяжении очень долгого времени, непрерывно, без всяких никчемных мыслей. Тогда ум переживет глубокое состояние покоя. Я желаю всем вам пережить радостное состояние покоя и надеюсь еще встретиться с вами. Если будете путешествовать на северо-востоке Таиланда, держитесь подальше от горных обрывов. В завершении лекции я отвечу на некоторые ваши вопросы. Некоторые люди боятся животных, как я уже говорил, но есть и такие люди, которые боятся невидимых призраков, привидений. Я выбрал этот вопрос потому, что на своем опыте понял, как много людей боятся самой природы, вообще чего-то неизвестного. Когда вы сталкиваетесь с чем-то невидимым и неизвестным, что страшит вас, самое полезное – петь молитвы. Например, вы можете петь молитвы о любящей доброте, которые очень помогают, прежде всего, успокоить ум и распространить пожелания о благополучии всех и вся. Так вы устраните в себе тревогу и страх, поскольку эти эмоции вызываются отвращением к тому, что вам неизвестно и неприятно. Отрицательные эмоции преодолеваются пожеланиями благополучия этому мгновению, этой ситуации. Так вы почувствуете легкость и покой. Многие люди боятся привидений, но страх можно преодолеть пением молитв о любящей доброте. Это первый способ. Второй традиционный способ преодоления тревоги – отдать что-то другим. Возможно, вы ничего не видите, но вы все равно можете посвятить все свои заслуги, приобретенные вами сегодня, в этой и предыдущей жизни благополучию всех существ. Вы говорите: «Все существа Вселенной, примите дар моей добродетельности, которую я когда-либо развивал. Я делюсь с вами всеми своими заслугами, которые приобрел в этой жизни, какими бы малыми они ни были». Когда мы что-то отдаем другим людям, наш ум воспаряет и освобождается от чувства своего бессилия, избавляется от страхов и беспокойства. Щедрость преодолевает ненависть и страх. Таков второй способ преодоления страха чего-то неведомого. Я также советую вам сидячую медитацию на любящую доброту, которая преодолевает страх перед врагом, оружием или другими нечеловеческими существами. Иногда существо из животного мира отзывается на медитацию человека, излучающего любящую доброту, и идет к нему. Люди тоже чувствуют влечение к такому человеку, как и существа из иных измерений. Это естественное следствие. Доброта преодолевает отвращение и страх. Я расскажу вам еще одну историю, которую мог бы поведать вам Аджан Брам. Когда-то нас с ним пригласил в гости один мирянин, живущий в Таиланде. Мы ждали еще одного человека, врача, с которым дружил хозяин дома. Но он не пришел, поэтому мы приступили к трапезе. По прошествии какого-то времени врач вдруг появился. Он запыхался и очень извинялся за свое опоздание. Он сказал хозяину и нам о том, что в крупнейшей больнице Бангкока случилось очень странное событие. Его коллегу нашли в кабине лифта без сознания. Его отнесли в реанимацию. Там он пришел в чувство и рассказал, что случилось. Примерно в 2 часа ночи он вошел в кабину лифта и нажал кнопку 1-го этажа. Но лифт спустился с 5-го этажа на 3-й и остановился. Там в лифт вошла дежурная медсестра. Врач закрыл дверь и снова нажал на кнопку 1-го этажа. Лифт поехал дальше и остановился на 2-м этаже. Когда открылась дверь, перед ними стояла пациентка в одной ночной рубашке. Она хотела войти в лифт, но врач спешно стукнул ладонью на кнопку 1-го этажа в тот момент, когда пациентка была готова шагнуть в лифт. Дверь закрылась. Врач побледнел и задрожал. Медсестра спросила его: «Зачем вы так поступили? Разве вы не видели, что женщина хочет войти в лифт?» Врач ответил: «Мы видели одну из моих пациенток. Она умерла сегодня вечером. Я сам отправил ее тело в морг». Медсестра сказала: «Вы наверняка ошиблись. Эта женщина была живой. Вы просто обознались». Врач воскликнул: «Нет! Разве вы не заметили на ее запястье красную пластиковую карточку с именем? Такие бирки привязывают ко всем трупам». Медсестра стояла перед ним, остолбенев, в глубоком потрясении. Она подняла руку, показала врачу красную пластиковую карточку на своем запястье и спросила: «Вы хотите сказать, что я тоже умерла?» В этот миг врач упал в обморок. За дверью лифта стояло привидение, но и в кабине стояло привидение. Выхода не было. Теперь я шучу так. Когда вы заходите в лифт, проверяйте запястья всех, кто рядом с вами. Но самое интересное в этой истории случилось потом. Человек, пригласивший нас в гости, послушал рассказ доктора и отправился в морг. Потом он рассказывал нам: «Да, там в самом деле лечилась женщина, которую описал мой коллега. Она умерла в тот вечер, и он сам привязал к ее запястью бирку. А рядом с ее телом в холодильнике лежало тело медсестры. Она работала в этой же больнице и должна была дежурить в ту ночь. Но она спешила на работу, поэтому мчалась по улице на мотороллере и в результате попала в аварию. Поэтому я советую вам не слишком спешить на работу. Вам все равно не заплатят за сверхурочные часы, если вы умрете».